Нет, говорит, дети не звонили, родители не звонили, но бабушки и дедушки звонили, что их дети не умеют воспитывать своих детей. Они, ну что, говорит, ну что, если еще раз позволят, будем ехать и разбираться. И кто-то видит и не видит. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня через Слово Господне немножко другими глазами видели, что сегодня делается на самом деле. И что это приняли во внимание для будущего, как недавно мы читали. Для будущего. Чтобы хотя бы своих детей научили, что хоть не плачут, да не ровите в это время, потому что позабирают, ни назад не отдадут. Ну хотя бы вот с этой целью. Поэтому все сегодня здесь, так сказать, по-своему трактуется, по-своему объясняется. Ну и другой пример еще приведу. Вы знаете, что в Америке там вообще шагу не ступишь без денег. Ни на озеро не пойдешь, никуда. Там, значит, это символическая плата. Это мелочи с их зарплатами. Но заплати. Заплати. И вот недавно, читаю в своей прессе, кто-то из депутатов в законодательный орган подает такое предложение. Надо сделать так, чтобы никто ни на речку не вышел без лицензии, ни в лес не пошел. Хоть немножко, но надо, чтобы заплатил. И я понимаю, к чему это идет дело. Когда будут электронные деньги, там, наверное, 100 рублей, которые сегодня ничего не значат, но их у меня нету, я не имею права на речку пойти рыбу половить. Правда, никто не принял то предложение, что так оно и заглохло. Но я понимаю, что есть силы, которые где-то незаметны для людей, но они навязывают то, что сегодня не совсем понятно для нас. И люди будут принимать, сегодня же деньги надо. Сегодня же деньги надо. А сегодня ради денег люди на все идут ради денег. И государство тоже, оно те деньги хочет копить. И вот не разобравшись, можно лишиться всего, попринимают, не знающий для чего, и кто-то проталкивает. А после уже укусил бы за локоть, да уже не укусишь. Все, прошло. И вот Священное Писание здесь говорит, выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Я очень хотел бы, чтобы мы не были слепыми и глухими. Для чего? Не для того, чтобы падать в панику, а чтобы время, которое Бог отвел для нас, чтобы нам его использовать на коленях, в молитве, немножко больше приложить усердие к делу Господню, потому что время пройдет, он назад не вернется. Его не наверстаешь. Ушло и все. Это мы думаем, что вот когда увидим что-то, мы тогда уже все бросим. А что ты сделаешь? Когда было хорошо, ты ничего не бросил. А когда стало плохо, ты уже все бросишь. Ничего не бросишь. Да не наверстаешь то, что упущено. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы по силам могли совершать всякий труд, который Господь для нас предназначил, чтобы мы не были слепыми. И Священное Писание открывает нам глаза. Потому что ни философии людские, ни их пояснения, они не открывают глаза людям. Все оно сегодня делается так, как будто о нас так заботятся. Я не раз думаю, у нас сегодня. Правда, этот вопрос решили. А то где-то там домик собираются люди, извещатели ставьте, сигнализаторы о пожаре. И я думаю, то что о нас так заботятся. Деньги надо. Деньги надо. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы открытыми глазами смотрели на то, что делается. Ну, и приходится давать, а куда денешься? Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. А пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Здесь Господь ведет речь о чем? Он очень часто открывал людям что было в прошлом, но не их глазами смотрел, а смотрел своими глазами. Они думали, что сирийский царь – это очень сильный царь, это он это сделал. А Господь говорил, это бич мой всего лишь навсего. И то, что он делал, это не его заслуга. То вы думаете так, а я открываю, что на самом деле было. И вот здесь Господь говорит для нас сегодня. Люди делали идолов, потому что как раз-то вот Исаия очень много говорит об идолослужении. Очень Господь здесь поступает против этих, так сказать, советников, в кавычках, идолов, опору рушит, что не надейтесь на себя, не надейтесь на своих идолов. И вот эта мысль сквозит, потому что вот что будет с вами за то, что вы не меня чтили, а своих идолов. И то, что он и есть Бог, он открывал прошлое, что было на самом деле, говорил, что есть сегодня, и указывал на будущее. И говорил, вот если вы это сделаете, то вы боги. Можете на себя надеяться. Если вы этого не сделаете, то меняйте свое мышление. И вот здесь Господь говорит так. А пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? То есть это наперед, что случилось? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. То есть Бог не боится, что люди соберутся вместе и сделают какое-то решение и подорвут его авторитет. Или станут на один уровень с ним. Говорят, собирайтесь. Не один идите, соберитесь вместе, там дальше будем читать. Посоветуйтесь. Пусть это будет коллективная мудрость. И расскажите мне, что было на самом деле, что есть и что будет. И тогда, ну, я буду с вами считаться, что вы немножко боги. И вот здесь Господь напоминает, кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Вот сколько много нужно делать, чтобы людей убедить, что Бог является единственной опорой надежной, и кроме Него Бога нет другого. Сколько слов мы уже прочитали? Сколько, наверное, поколений читали? Это то же самое. С одной целью, чтобы имели надежду на Господа. Предстаньте, предскажите, что было и что есть. Я так вот смотрю. Люди даже не знают, что было на самом деле. И каждый излагает свою версию. Один только Бог знает, что на самом деле есть. Я читал однажды исследование корни белорусов откуда. Кто только что не навыдумывал. Одни говорят, славянские корни, другие говорят, это литвины, никакие они не славяне. Третьи еще нечто выдумывают. И каждый какой-то фундамент ложит. Прошлое. Откуда мы появились? Кто мы на сегодняшний день? И я понимаю, один только Бог знает, кто мы на самом деле, откуда. А люди-то, ученые, исследуют, и кто улез, кто по дрова, единого мнения нету. Сегодня смотрим, вот это уже отгремела давно эта война, мы называем ее Великая Отечественная. И сколько версий начала. Сколько самых различных откровений дали самые различные люди. Причины неудач, почему так было, и что не голова, то разум. И только один Бог знает на самом деле, как все начиналось. И вот Господь здесь и говорит, что вы ж люди не знаете. Не знаете ничего. Ни корней не знаете, ничего не знаете. Ну, в общем, да. Ну, как только кто-то умный появится, то уже не знаю, что и говорить. Хотя вот те вопросы, которые я обратил внимание, они нам вообще не нужны. Какая нам разница, что было, прошло? Какая разница, какие корни у нас? Я просто привел для примера, что люди истины не знают. И прошлого раскопать не могут, и настоящего не знают. А будущего тем более. А будущего тем более не знают. А мы, свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал. Но когда я могу быть его свидетелем? Когда я взял от него свидетельство, тогда я его свидетель. А если я сам выдумал или от кого-то взял и о чем-то свидетельствую, то это уже не его свидетель. А вот здесь Господь говорит, что мы имеем полное право быть его свидетелями, потому что мы от него получаем откровение, получаем знание, получаем, потому и его свидетели. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Вот что очень важно для Господа, чтобы мы знали, что Он единственный Спаситель, и могли спастись. И могли спастись. Потому что это не так просто все. Я напомню это выражение Священного Писания, которое я на прошлом разборе вспоминал. Многие у Христа спрашивают: Господи, неужели мало спасающихся? Что ты еще дойдешь и туда, и там тебе надо, и там тебе надо. А он, помните, что он ответил? Я своими словами говорю, я знаю, что делаю. Потому что, вы говорите, много спасающихся, но многие поищут войти, и что? И не возмогут. Поищут войти, и не возмогут. И насколько для них труден был путь ко Христу? Прошли через оккультизм, через восточные религии, еще через что-то прошли. И только где-то через долгое время наконец-то пришли ко Христу. А искали Бога? А искали Бога. Потому здесь Господь напоминает: я Спаситель, я Господь, и другого нет, кроме меня, и не будет другого Бога никогда. Ну и, наверное, уже лишнее будет напоминать нам. А вообще-то есть такие люди, которым надо напомнить. Священное Писание говорит так, что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Я как-то был в Испании, да и говорю, одна женщина говорит: а почему ты, интересно, один? А что, остальные не спасутся? Они ж так ищут. А что, они виноваты в этом? Виноваты, не виноваты. А факт остается фактом, что кроме Христа нет Спасителя и нет спасения, только в нем одном. Написано так. Нашли, не нашли, не знаю, почему не нашли. Жалко, что не нашли. Но нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. И все. Хочешь, принимай, хочешь, не принимай, как хочешь, но другого имени нет. Так говорит Священное Писание. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил. Что такое предрек? Безошибочно предвидел, что будет вот так. Предрек. Почему? Каждый человек имеет свободную волю. Хочет подчиниться Богу, подчиняется. Не хочет, может не подчиниться. И для меня сегодня очень трудно понять, как это Бог наперед может знать, что я сделаю. При всем том, что у меня свободная воля. Я могу сделать, могу не сделать. Это вот такое вот интересное, не интересное, это непонятное, невозможно, как это Бог делает, что наперед знает. Я понимаю то, если он определил планы его, чтобы было так. Его планы никто нарушить не может. Но как он может знать, что будет то, что он не планировал, а будет именно так? Это так бывает, и так и есть. Предрок, когда слово изрок, это значит, никаких изменений быть не может. А предрок, значит, могут быть изменения. Но при чем то могут быть изменения, Бог знает, что будет. Я предрек и спас. Или предвидел. Бог сегодня уже знает, кто будет спасенным. Хотя всем назначил судьбу, чтобы мы были спасенные люди. Но он знает, кто будет идти по его планам, а кто откажется. Вот это мне непонятно. Но понимаю другое. Что он делает, что как будто не знает. Благодать отмерена, время жизни отмерено. Делает все, чтобы человек спасся. Потому что написано так. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но знает наперед, вот этому человеку я буду говорить, он упрямый, вот будет такая обстановка, не захочет. Но до времени не обращает на это внимания. И к слову сказать, Христос умер за грехи всего мира. Не только за тех, кто принял Голгофскую жертву и получил спасение, он уничтожил грехи всего мира. И в том числе и тех, кто его не примет. Естественно, если не примет, останется на них. Но если захочет принять, дверь открыта. Он умер за грехи этого человека. Поэтому вопрос спасения очень такой интересный вопрос, глубокий. И, наверное, не нашей головы это вопрос, чтобы разрешить, как это бывает. Почему с одним так, а с другим так. Но, тем не менее, говорит, я предрек, я предвидел и спас, и возвестил. А вот это вот возвестил, это очень сильное слово. Знаете, с какой точки зрения? А если Бог возвестил или написал в Писании, что должно быть вот так, то дьявол будет прилагать все усилия, чтобы нарушить то, что Бог сказал. Поэтому в некоторых случаях Бога победить нельзя. Но если Бог имеет дело с нами, и Бог открывает нам, что будет, и дьявол начинает противиться очень сильно, нам бывает очень больно и тяжело. И поэтому не всегда Бог открывает то, что Он хочет с нами делать. Для нашего же блага. Чтобы мы не переживали лишних проблем, чтобы не было. Вы меня хорошо поняли, что я хотел сказать? А здесь Господь говорит, я возвестил, то есть я не боюсь, что дьявол будет знать. Пусть знает. Все равно у него ничего не получится. Но ему жалко меня, мне будет труднее. Вы меня хорошо поняли? А Бог не боится, что его планы кто-то нарушит. Его проблем нет. А вот нам иногда, и мы это видим, как узнает, что так, и начинает противиться. И тогда мы достигаем цели, но уже с проблемами тогда. Поэтому здесь Господь говорит, я предрек и возвестил, то есть я не боюсь. Вот то, что думаю делать, мне не страшно, что дьявол будет знать, и он чему-то помешает, он ничего не сможет сделать, все равно. Но ради нас иногда Бог не говорит все. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. И, наверное, и мы были свидетелями не один раз. Когда Бог возвещал что-то, враг очень сильно противился, и нам казалось, что ничего не получится. Но если мы оставались верны Господу, то обетования Божии всегда исполнялись в нашей жизни. Разве только мы были неверны, уходили с этого пути? Тогда могло что-то не исполниться. Но если Бог дал обещания определенные, если мы остаемся верными Господу, то никакие силы тьмы не могут ничего поменять в нашей жизни. Потому что написано так, что и Господь говорил, и волос с головы вашей не пропадет. То есть то, что Бог определил, Он исполнит. И никто ему не помешает. А иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Не знаю, как вы, а я очень часто это увидел. У меня никакой веры не было. Но то, что Бог говорил, делал. Хотя мне казалось невозможно. Но оказывалось для Бога возможным. И так просто все было. Никаких особых ничего не было. Но просто в голову не приходило, что так может просто все решаться. А уже настолько было забиты все ходы и выходы. И быть ничего не может по-другому. Но, говорит, я предрог и открыл, и сказал, и сделал, и сделал. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я читаю 13 стих. От начала дней я тот же. И вот это очень важно. Это очень важно. Значит, мы можем знать, что Господь от нас требует. Он не меняется. Он не меняется. Ни вкусы Его не меняются. Ни характер Его не меняется. Ничего не меняется. От начала дней я тот же. И это для нас сегодня очень важно, еще раз повторяю. У нас, у людей, очень часто мы меняемся. К сожалению, да, в худшую сторону. Были, знали нас такими, а потом прошло время, и уже видят, совсем другие поменялись. И попадают в просак тогда. Потому что тогда было нормально, а теперь уже ненормально. То есть здесь Господь говорит, а я не меняюсь. А я не меняюсь. От начала дня я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? То есть Господь говорит, что если он что-то твердо решил, то никто не отменит. И есть некоторые вещи, которые только от него зависят. Когда от нас что-то еще зависит, здесь может быть изменение. Но когда дело касается только Бога, никто ничего поменять не может. Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев. И опять вот эти три имени. Господь – это Господин, Святый. Ошибок не бывает. Все делает по любви. Искупитель цену дорогую заплатил. И для того, чтобы поверили Господу, Он эти три имени употребляет очень часто, одно за другим. Чтобы дать полноту нам знания о себе. Ради вас я послал Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Ради вас. Сначала дал могущество этому Вавилону, взрастил их, а потом ради них забрал все. Ради вас. Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Вот четыре имени, четыре цели, которые Господь хотел показать своему народу, каков он есть. Когда делал дело над Вавилоном, Еще раз перечитаю. Я Господь. Господь – это Господин. Господин – это делаю, что хочу в своем имении. Господь, святый ваш. Ошибок не делаю, люблю. Всегда по справедливости поступаю. Это тоже важно. Святый – это означает, знаете, что что? Если я начинаю делать не то, что надо, получу по заслугам. Это тоже святый. Одна сторона – люблю, милую, а другая сторона – и наказываю. Это тоже святость Божия. Святый – творец Израиля. А творец, знаете, что такое? Сотворил. Знаю вашу структуру. Знаю ваше устройство. Знаю каждую клеточку. Я творец. И потому мне надо долго думать, что с вами происходит. Помните, псалмопевец Давид говорил, ибо он знает состав наш. Что такое наш состав? Я когда-то говорил на эту тему, где-то, наверное, на конференции пророков говорил, потому что оно было связано с пророчеством. Сегодня я просто напомню, он знает состав, он творит, он знает состав наш. Мы состоим из духа, души и тела. А в духе нашем еще живет Дух Святой, живут духовные дары. А в теле нашем грех часто живет, живет плотские наклонности, болезни живут. Говорит, я знаю ваш состав. Я знаю, почему вы болеете. Они же в состав наш уже вошли. Я характер ваш знаю, потому что я творец. И Господь вот к этому народу говорит, к своему народу, именно вот со всех сторон подводит людей к тому, чтобы они надеялись на Него. Ну и царь ваш, а царь это действительно царствует, делает, что хочет. Это чуть даже еще выше, чем Господин. Царь ваш, я не знаю, он наш царь или нет. Просто одна мысль приходит, говорит, да не царствует грех в смертном теле вашем, а чтобы благодать царствовала. Вот я не знаю, благодать-то мы получили, а вот царствует она или нет, это уже вопрос. Это уже вопрос. Потому что если она царствует в нас, будем жить чистой, святой жизнью. Если мы ее свергли с престола, а вы знаете, воцарилась, это очень хорошо, но ей надо дать возможность царствовать еще. Вы знаете, что очень часто цари садились на престол, и некоторые только один день царствовали. Раз, и опять нет. Некоторые неделю, некоторые месяц поцарствовали и в сторону. Я бы хотел, чтобы благодать Божия царствовало в нашем сердце. Вы понимаете, о чем я веду речь? Мы часто довольны тем, что мы ее получили. Это хорошо. Но надо, чтобы она еще царствовала в придаче. А иначе, ну, это не совсем нормально, это не совсем хорошо. Ну, и если она не царствует, то мы должны сказать об этом прямо Господу. Я вспоминаю, я тоже не один раз напоминал, когда Давида там восстанавливали против кого-то. Помните это событие? А он сказал, хотя и царь, и помазан на царство, но эти сыновья Саруи еще сильнее меня. Помните это местописание?